Чья-то история жизни. Конечно, предсмертная уборка затрагивает не только вещи, иначе она не была бы такой тяжелой. Вещи способны оживить множество воспоминаний, что уж говорить про фотографии и письменные архивы. От них избавляться особенно трудно, ведь это все будоражит наши чувства. Особенно много времени уходит на чтение старых писем. Вы погружаетесь в прошлое и можете грезить о нем часами. Это может быть приятно, если разбужены хорошие воспоминания, но равным образом может принести разочарование и даже депрессию. Я сама и плачу, и смеюсь, читая старые письма. Иногда даже жалею, что сохранила какие-то из них, ведь могли быть забыты какие-то неприятности. И вот непрошенно они вернулись. Опять. Но если вы хотите составить полную картину своей истории и своей жизни, их тоже придется учитывать. Чем больше я фокусируюсь на своей уборке, тем отважнее становлюсь. Я стараюсь чаще спрашивать себя. Кому-то понравится, что я сохранила эту вещь? И если честный ответ будет «нет», у меня всегда под рукой бумага резко, готовая что-нибудь проживать. Но прежде чем отправить что-то в измельчитель, я даю себе время еще раз вспомнить связанное с этим событие, хорошее или плохое, и говорю, что это тоже часть моей истории и моей жизни.